Глава третья. Первое. Менее чем через 5 минут комнату заполнил запах соуса. В кабинете главы компании «Реклама Дайнити Осака» Акуцу Эйдзи сидел напротив Мидзусимы. Перед каждым из них стояла тарелка в виде лодки с лежащими на ней такояки. Такояки — популярное японское блюдо, представляющие собой шарики из жидкого теста с начинкой из отварного осьминога. Считается уличной закуской в Осаке и в Западной Японии вообще, хотя сейчас приобрело общенациональную популярность. Конечно, были и банки с пивом. «Давно я не ел такояки. Как же вкусно!» «Конечно, вкусно. Мне нравится, когда снаружи твердо, а внутри мягко. И тесто приятно пахнет даси». Прошла неделя с поездки Акуцу в Токио. Поскольку кое-какие сведения, касающиеся акций, были получены, теперь уже можно писать статью, но она будет основана исключительно на предположениях. Акуцу хотелось составить, по крайней мере, общую картину. Если в преступной группе действительно был биржевой спекулянт, о котором говорил Татибана, но Акуцу не нашел ни единой ниточки, за которую можно было потянуть. «Покупающие акции иностранец Куроме? Даже если они покупали их в Гонконге, какие же они европейские трейдеры?» «Понятен только стиль их работы. К самой преступной группе я не приблизился». «Не будь нетерпеливым. Такие вещи, как классный алкоголь, он начинает действовать немного погодя». «Надеюсь. В конечном итоге, это единственный человек, внешность которого точно известна». Акуцу щелкнул пальцем по находившемуся среди материалов портрету мужчины с лисьими глазами. Маленькие узкие раскосые глазки за очками в крупной оправе. Бесстрастные тонкие губы, вьющиеся черные волосы. Лицо его было довольно типичным для азиатов среднего возраста, но в лисьих глазах чувствовалась какая-то решимость. С детства этот образ вызывал у Акуцу страх, да и сейчас, глядя на портрет, он испытывал неприятные чувства. «Может, он и не в Японии?» Уплетая за обе щеки такояки, с набитым ртом произнес Мидзусима. «И неизвестно, жив ли еще?» Отправной точкой стало похищение главы компании. Затем последовали несколько поджогов у зданий штаб-квартиры и группы компаний, нападение на невинных мужчину и женщину и попытка похищения денег, приготовленных для передачи связному, а также прокатившаяся по всей стране волна очищения полок магазинов от продукции, в которые якобы была подмешана синильная кислота. В том издевательски тягучем стиле, в котором преступники совершали свои действия, любой наверняка мог почувствовать их сильную ненависть в отношении Гинга. Однако примерно через 3 месяца после того, как все началось, преступники внезапно простили компанию. С какой же целью они так глумились над ней? Пока общество ломало голову над этим вопросом, совершенно с другой стороны начали раздаваться крики новой жертвы. 22 июня 1984 года, за 4 дня до того, как Курама Тенгу сообщили в средства массовой информации о перемирии с Гинга, пищевая компания Матаити, расположенная в префектуре Осака, получила письмо с угрозой, содержавшее требование 50 миллионов иен со следующими словами: «Если не послушаетесь, с вами будет то же самое, что и с Гинга». В качестве доказательства того, что они не являются подражателями, в конверт также была вложена кассета с записью голоса главы компании Кикути Масайоси, сделанной, как считалось, на складе с инвентарем для борьбы с наводнениями. Матаити, следуя инструкциям полиции, дали рекламу в газету и сделали вид, что готовы к сделке. Для первого специального отдела расследований полиции префектуры Осака, который называли особым отрядом, было недопустимо совершать ту же ошибку, что и при неудавшейся попытке задержания 2 июня. После 8 часов вечера 28 числа того же месяца преступники позвонили домой одному из руководителей Матаити Сёкухин. Была включена кассета с записью женского голоса неопределенного возраста. «Такацуки, универмаг Сейбу, южный выход банка Митсуи, за стендом с туристической информацией около городской автобусной остановки». Такацуки, город в префектуре Осака. Началось противоборство полиции с преступниками. Под непрерывным дождем, переодетый сотрудником пищевой компании Матаити, оперативник взял сумку, в которой находились деньги, и направился к станции Такацуки национальных железных дорог. С момента телефонного звонка прошло немного более 10 минут, и в установленном месте был обнаружен конверт с вложенной инструкцией. В ней содержался такой приказ: «На станции Такацуки садись на электричку, идущую со всеми остановками, открой левое окно по ходу поезда, и когда появится белый флаг, выбрось сумку с деньгами». Такой способ выбросить из поезда сумку с деньгами, предложенный преступниками, напоминает мне фильм Акиры Куросавы «Рай и ад», — произнес Мидзусима, заметив, что Акуцу читает материалы, касающиеся Матаити. «Рай и ад» — детективный триллер японского режиссера Акиры Куросавы, 1963. Имеется в виду эпизод, когда герой, находясь в поезде, связывается с похитителем по телефону, и тот требует, чтобы он выбросил чемоданы с деньгами через окно, которое открывается на 7 сантиметров. «Да, точно. Как любезно было с их стороны даже билет положить в конверт с инструкцией. Интересно, это тоже часть плана?» «Они давали понять, что это не игра, что они настроены серьезно. Просто поразительные люди». Оперативник, выполнявший роль курьера, с помощью маленького беспроводного микрофона связался с главным отделом расследований и из двух указанных электричек с остановками на каждой станции выбрал ту, которая отправлялась позже. Он проигнорировал инструкцию, что нужно сесть во второй вагон с конца на место, обозначенное значком «кружок», в тексте изображен кружок, и сел в первый вагон. Такое решение было принято, исходя из того, что если в этой электричке будет ехать преступник, можно будет попытаться выследить его. И тот попался в полицейскую ловушку. Мужчина 35-45 лет, ростом 175-178 сантиметров. Проницательный взгляд, крепкого телосложения, угрожающий вид. Оперативник был настороже и сообщил в отдел, что этот мужчина с черным зонтом и газетой, одетый в глянцевый костюм серого цвета, словно проверяя что-то, двигался из задних вагонов в передние. Это и был мужчина с лисьими глазами. Он вел себя подозрительно. То снимал часы с левой руки и надевал их на правую, то вытаскивал из кармана брюк тысячииеновую банкноту и перекладывал ее в карман рубашки. Кроме него, оперативник заметил в вагоне еще одного мужчину, не выпускавшего из рук радиопередатчик. Была вероятность того, что он передавал какие-то сигналы своим сообщникам. Не прошло и 10 минут с момента отправления, как следователь увидел в окно развивающийся белый флаг. Однако, не подав виду, он не выбросил сумку. К слову, в реальности имели место несколько случаев с попытками использовать тот же метод, что и в знаменитой сцене из фильма «Рай и ад», когда с помощью вентиляционного окна в поезде, открывавшегося только на 7 сантиметров, преступникам удалось заполучить деньги. Но все они не увенчались успехом. Мужчина с лисьими глазами, находившийся во втором вагоне, продолжал наблюдать за оперативником с сумкой, сидевшим в первом вагоне. Около 9 часов вечера электричка прибыла на конечную остановку Киото. Полицейский курьер прошел через турникет, но потом опять сел в поезд, следующий в сторону Такацуки. Лисоглазый, следуя за ним по пятам, вошел в тот же поезд. В общем, поведение мужчины однозначно выдавало в нем заинтересованное лицо, поэтому оперативник особого отдела два раза запрашивал разрешение на полицейскую проверку. Однако после неудавшейся попытки задержания В ресторане «Якинику» Национальное полицейское агентство взяло инициативу в свои руки, и главному отделу расследований, настаивавшему на том, чтобы взять всех разом, пришлось отклонить запрос. Оперативник-курьер вышел из электрички на станции Такацуки, за ним последовал Лисоглазый. Но в этот раз он не пошел за полицейским, а сел в электричку, идущую со всеми остановками. На станции Киото он то внезапно разворачивался и шел назад, то оглядывался по сторонам, проверяя, нет ли за ним слежки. А после того, как прошел через турникет, смешался с толпой и исчез. «И все-таки, наверное, нужно было провести полицейскую проверку, не так ли?» — спросил Акуцу. Мидзусима, потягивая пиво, дважды кивнул. «Что касается подобных дел, следует принимать решение по обстановке. Если не вести наблюдение, то невозможно заметить странности в поведении интересующего тебя объекта». «В общем, вопреки ожиданиям, слежка не удалась». «Слушай, но не может один и тот же человек вести слежку в поезде. Да и личный состав полиции слишком мал, чтобы сотрудники постоянно сменяли друг друга. К тому же, если объект постоянно проверяет, нет ли за ним слежки, сложно рассчитывать на удачу». Полиция опять оказалась в шаге от задержания подозрительного лица. Оперативник, увидев в электричке мужчину с лисьими глазами, державшегося за поручни, пристроился рядом и на глаз попытался определить его рост, учитывая толщину подошв обуви. Впоследствии был составлен точный портрет, и полиция, обозначив Лисоглазого в своих оперативных разработках буквой «F» из слова «Фокс», пустилась по его следу. «Фокс» — «Лиса» с английского. После этого преступная группа опять отправила в Матаити письмо с угрозами и приказала доставить деньги, но в указанном месте никто не появился. Похоже, преступникам удалось заметить слежку, поскольку они отправили автомобиль в направлении, противоположном тому, что было указано на заранее приготовленной карте. 9 июля было получено послание со словами «Мы едем в Европу, в следующем году опять с вами свяжемся». На этом угрозы в адрес Матаити прекратились. Акуцу, оторвавшись от материалов, посмотрел в маленькое окно в форме знака «Ко». Когда Мидзусима вызвал его, только начинало смеркаться, а сейчас уже наступил вечер. Через неделю начинается октябрь, время, когда телевизионные каналы проводят ревизию своих программ. К тому же скопились темы, на которые ему, как репортеру отдела культуры, нужно написать материал. Да и пора хотя бы определить, с чего начать проект по делу Гинман, ведь не успеешь оглянуться, как закончится год. Материалы, которые извлек Мидзусима из бумажного пакета, поначалу казались сокровищем, но большую часть среди них составляли неубедительные слухи и свидетельства очевидцев, поэтому по-настоящему дельного нашлось немного. Акуцу протянул руку к стопке тетрадей, которые он до сих пор откладывал, объясняя это тем, что процесс расшифровки неразборчивого почерка слишком трудоемок. На обложке одной из них было написано «Гинга» и «Кассета 1978 года». На другой указан только номер. Казалось, что они не связаны между собой. Акуцу заинтересовала еще одна тетрадь, на обложке которой не было никаких надписей. Продираясь через иероглифы, выглядевшие как корчащиеся червяки, он настойчиво перелистывал страницы. Заметив, что примерно в середине тетради что-то вклеено, открыл эту страницу. В глаза бросились крупно написанные слова «Объект сбежал». Под ними была прикреплена карта жилых районов, вся испещренная знаками «Х». «Объект». Был какой-то подозрительный тип, да? На полицейском жаргоне это слово означает «объект розыска». Мидзусима, который хотел уже было воткнуть зубочистку в последней такояке, замер и заглянул в тетрадь, которую держал Акуцу. — А, точно. Да-да. — обидно получилось. — Там написано «Ямане», так? Это он, вероятно, перехватил радиосигнал преступников. Члены преступной группы общались между собой с помощью радиосвязи, а в префектуре Сига, где разворачивались события, связанные с четвертым по счету инцидентом с пищевой компанией «Хоуп», они также перехватили полицейский радиоканал. Сложилось мнение, что к этому имел отношение профессионал. В декабре 1984 года радиолюбитель с Хоккайдо перехватил подозрительный разговор мужчин на смеси литературного языка и кансайского диалекта. Из-за того, что во фразе «все-таки в Хатое говорят, что не будут платить деньги», упоминалась пятая пострадавшая компания, главный отдел расследований некоторое время прорабатывал эту линию. Когда Акуцу спросил, имеет ли в виду Мидзусима перехват с Хоккайдо, тот покачал головой. «Нет-нет. Человек, которого я нашел, был водителем грузовика из Нагои. По его показаниям, был кто-то, связанный с Гинман и записавший разговор преступников по радиосвязи. Полиции тоже не удалось напасть на их след. Я слышал, что разговор происходил до инцидента с Хоуп». «Это же такой классный материал был. Наша газета тоже писала, что тогда многие водители грузовиков увлекались радиосвязью». «Это точно. Я кучу времени потратил, чтобы выследить его. Когда нашел его на дороге в Нагое и попросил рассказать мне все, что ему известно, он легко согласился. Я был просто счастлив, предвкушая, что сейчас заполучу сенсацию. Но тут он сказал, сначала мне нужно зайти в одно место, подождите здесь. Мне тоже нужно было договориться, чтобы освободили полосу под материал, поэтому я побежал к телефону-автомату». «Вы хотите сказать, что оставили этого мужчину одного?» «Разве что всего на полминуты. К счастью, телефон оказался поблизости. К тому же я подумал, что, поскольку здесь жилой район, вряд ли он сможет раствориться в толпе. Я положил трубку и быстро погнался за Ямане». «То есть его уже не было, да?» «Да. Поэтому пришлось обходить все дома подряд, звонить в двери и спрашивать». Знаком «Х» на карте жилого района, наклеенной в тетради, Мидзусима, вероятно, отмечал уже обойденные дома. Означало ли это, что позже он еще раз обходил их? Акуцу была понятна досада Мидзусимы, но он обратил внимание на одну важную вещь. «Мидзусима-сан, согласно этой карте, за углом, куда повернул тот мужчина, был тупик. Телефон-автомат находился вот в этом месте, отмеченном кружочком, правильно?» «В таком случае Ямане никуда не смог бы пойти, не вернувшись на ту же дорогу, где вы с ним разговаривали в самом начале». «Да, точно. Странно». «Здесь действительно был тупик?» «Однозначно. Я несколько раз проверял. Смотри, вот тут большая транспортная компания, так?» Как и говорил Мидзусима, стена тупика находилась за офисом транспортной компании, и прохода там, похоже, не было. «А эта стена высокая? Может, он перелез через нее и сбежал?» «Исключено. Намного выше, чем потолок в этой комнате. Если было возможно перелезать через эту стену, отбоя от грабителей не было бы». «Тогда куда же исчез Ямане?» «Если б я знал, нашел бы его». «Ну да», — учтиво улыбнувшись, согласился Акуцу. Но в глубине души он знал ответ. Ямане очутился в тупике, но на дорогу, откуда ушел, тоже не вернулся. В этом случае в голову приходит только одно. Кто-то из обитателей домов, отмеченных знаком X, сказал неправду. Второе. Стук колес слегка сбился. Внезапно перед глазами потемнело. Раздался свистящий звук, и поезд качнуло. Синкансен вошел в тоннель, скрывший окрестные пейзажи. Синкансен, буквально «новая магистраль», высокоскоростная сеть железных дорог в Японии, предназначенная для перевозки пассажиров между крупными городами страны. Также синкансен называют «поезд-пуля». Акуцу, чувствовавший себя слегка смущенным от того, что сидел в вагоне со свободной рассадкой, опустил взгляд на пачку листов формата А4. Ему пришлось купить билет в такой вагон, поскольку Тории продолжал язвительно называть его растратчиком из-за того, что поездки в Англию и в Токио не принесли никакого результата. Вспоминался и Окада из бухгалтерии, недавно сделавший ему замечание по поводу покупки мобильного телефона за границей. Акуцу боялся, что этот тип вполне может сказать: «В это время, в будний день, разве вы не можете поехать в вагоне со свободной рассадкой?» У Акуцу было в общей сложности 152 копии писем с угрозами, разосланных преступной группой компаниям, а также письменных вызовов, полученных средствами массовой информации и полицией. Он вспомнил рассказ Мидзусимы, который тот сопроводил словами: «Правда, все это досталось мне от Мифуне-сана». Преступникам удалось взять инициативу в свои руки благодаря тому, что Курама Тенгу искусно выбирали стиль угроз и письменных вызовов. В последних они дразнили полицейских, называя их ищейками из префектуры Хёго, использовали игру в Карута и телевизионную рекламу, а кансайский диалект периодически вызывал у адресатов смех, и преступники казались менее жестокими. Карута — японская настольная игра, в которой игроки должны идентифицировать разложенные на столе, на полу, карты с текстом стихотворений с теми, что находятся у них на руках. Кроме того, немалую роль сыграло и то, что в то время нередко сообщалось о скандалах в рядах полиции. Насмешки над ней символизировали сопротивление власти, а жителям Кансайского региона было особо свойственно приветствовать выставление на посмешище силы и дисциплины. Но если согласиться с тем, что письменные вызовы отражали положительные стороны преступников, то письма с угрозами демонстрировали все самое мрачное в них. Отправив письменные вызовы, преступники практически тут же посылали в компании письма с угрозами. Компаниям, как правило, свойственно утаивать информацию, могущую привести к ухудшению их репутации, а Курама Тенгу, откровенно демонстрируя свой злой умысел, сознательно писали о том, о чем те обычно молчат. Уже после закрытия дела все представители средств массовой информации получили копии писем с угрозами. Преступники обязательно упоминали в своих вызовах ошибки, допущенные в расследовании, чтобы создать образ полицейских, которым нельзя доверять. Они настраивали друг против друга полицию и граждан и делали ставку на тех, кто относился к бунтарям с симпатией. В ситуации же, когда делом занялось уже национальное полицейское агентство и нельзя было допустить провал, обычные люди стали терять интерес к делу. Что и говорить, Курама Тенгу представляли собой гадкую шайку. Слова Мидзусимы, который продолжал принимать это дело близко к сердцу, попали точно в цель. Акуцу не заметил, как Синкансен выехал из тоннеля. Он внимательно изучал первое письмо с угрозой, отправленное в отдел сбыта главного офиса кондитерской компании «Мандо» в Кансае. «Председатель совета директоров, мы окунем главу компании живьем в ванну с соляной кислотой и убьем его». Именно так Курама Тенгу проявляли свое истинное лицо. Отправляя журналистам веселые письменные вызовы, они продолжали жестоко запугивать руководство компаний. Прошло около двух месяцев с того момента, как пищевая компания «Матаити» получила письмо о перемирии. В качестве третьей цели преступная группировка выбрала кондитерскую компанию «Мандо». В конверт, отправленного 12 сентября 1984 года письма с угрозой, в качестве доказательства была вложена кассета с записью голоса Кикути, а также молочные карамельки производства «Мандо» с подмешанной в них синильной кислотой. Преступники требовали 100 миллионов иен. В случае согласия было приказано дать рекламу в газету. 18 сентября, во время того, как оперативник под видом сотрудника компании ждал в ресторане города Моригути в префектуре Осака, заранее определенном Курама Тенгу, преступники позвонили в отдел сбыта главного офиса кондитерской компании «Мандо» в Кансае и, включив кассету, на которой был записан голос мальчика, указали, где нужно искать инструкцию. В районе подвесного моста, расположенного недалеко от городского дома культуры, ждала еще одна инструкция. Оперативник, выполнявший роль курьера, в соответствии с ней прошел около 700 метров и заглянул в пластиковую емкость, находившуюся напротив парикмахерской. Следуя дальнейшим указаниям, он положил в нее сумку и с чувством выполненного долга ушел. Однако преступники не появились. В утренних выпусках всех изданий страны 20 сентября был напечатан сенсационный материал под заголовком «Угроза в адрес кондитерской компании «Мандо». Ответные действия последовали в следующем месяце, 7 октября. Все СМИ получили от преступников письменные вызовы, начинавшиеся со слов «всем мамам страны». «Осенью аппетит повышается, а сладости по-прежнему вкусны. Мы добавили в сладости манда особый вкус – синильной кислоты. Будет немного остро». В 11 часов 45 минут того же дня в мини-маркете, расположенном в городе Нисиномия префектуры Хёгу, всего лишь в 60 метрах от дома главы компании Гинга Кикути, была обнаружена банка с леденцами производства манда с приклеенной к ней запиской. «Внутри яд, опасно, если съедите, умрете». После этого подобные сладкие угрозы появились в 7 супермаркетах и мини-маркетах в префектурах Осака, Киото и Хёго. После того, как синильная кислота была действительно обнаружена, потребители впали в панику. Ведь в продуктах, которые они постоянно покупают в магазинах рядом с домом, может быть подмешан смертоносный яд, а их дети этого не знают. Начиная со следующего дня, угрозы распространились на Нагою и Токио. До 22 октября в 15 магазинов и в здании телерадиовещательной службы NHK в Осаке были подброшены сладости с синильной кислотой. Это уже было беспрецедентное покушение на массовое убийство. Из трех, по мнению Акуцу, кульминационных моментов в деле Гинман, вторым было подбрасывание кондитерских изделий с синильной кислотой. После этого дело перестало казаться чем-то далеким, касающимся только крупных компаний. В серии покушений на убийство полиция нащупала кое-какой след. Камера видеонаблюдения в мини-маркете Нисиномии, где впервые было обнаружено кондитерское изделие с подмешанным ядом, зафиксировала подозрительного мужчину. Бейсбольная кепка, очки в металлической оправе, костюм бежевого или серого цвета с брюками клеш. Рост около 170 сантиметров, полноватый, на голове отросшая химическая завивка. Мужчина, попавший в объектив, беспокойно обошел магазин, потом направился к полке с кондитерскими изделиями и, неестественно изогнувшись, протянул руку к полке, на которой находились банки с леденцами. 15 октября полиция придала гласности эту видеозапись. После этого даже на уличных телевизионных экранах показывали кадры, запечатлевшие подозрительного типа. В тот момент портрет мужчины с лисьими глазами еще не стал достоянием общественности, поэтому это был первый подозреваемый, которого увидели граждане. Из магазинов массово изымалась кондитерская продукция. Фабрики были вынуждены приостановить производство. Сотрудников, работавших неполный рабочий день, увольняли. Цена на акции резко снизилась. Компания «Мандо» мгновенно потеряла все свои позиции. В конце октября преступная группа отправила письмо со словами: «Ну что, теперь вы поняли, как мы сильны?» и потребовала поместить рекламу во всех газетах страны. После этого еще два раза последовали подобные требования. А в начале декабря связь со стороны преступников прервалась. «Бред какой-то!» — невольно пробормотал Акуцу и, поймав на себе взгляд сидевшего рядом мужчины, смущенно опустил голову. В следующем, 1985 году, время от времени случались нападки на компании, но 27 февраля в письме, разосланном в средства массовой информации, преступная группа объявила об окончании войны, написав: «Мы прощаем Мандо». Прощание со стороны подлых преступников было чрезвычайно радостным известием для компаний. То, как бурно радовалось их руководство, говорит о всей абсурдности того, что какая-то кучка негодяев издевалась над солидными компаниями, а также о том, сколько страданий принесли последним эти 169 дней. К счастью, Манда смогла оправиться от тяжелого удара, но считается, что если б объявление перемирия задержалось еще на 50 дней, последовало бы ее банкротство. После подбрасывания сладостей с подмешанной синильной кислотой активность преступников вроде бы ослабела. Но дело вступило в следующую стадию. На этот раз меч завис над пищевой компанией «Хоуп». Особенным останется в истории преступлений Сёва день 14 ноября 1984 года, ставший ключевым в деле Гинман, когда состоялась схватка между Курама Тенгу, собиравшимся заключить последнюю сделку и заполучить 100 миллионов, и полицией, которая, раскинув сети в 6 префектурах районов Кансай и Такай, была готова начать глобальную операцию по задержанию злоумышленников. Токай является подобластью региона Тюбу. Здесь располагаются префектуры Сидзуока, Анти, Гифу и Мия. В Синкансене раздавались звуки мелодии, и Акуцу взглянул на электронное табло, расположенное над передними дверями. Светилась надпись «Следующая станция — Нагоя». Он убрал в сумку пачку листов и вернул спинку кресла в вертикальное положение. Акуцу понимал, что шансов на успех у него очень мало. Ведь это дело, разразившееся более 30 лет назад, было очень громким. Все его обстоятельства выяснены и подробно описаны. Нет смысла предоставлять Тории материал, сделанный на основе уже исследованных фактов. Лишь свежатинка может спасти его. Да, найти причастных к похищению Хайнекена или к биржевым спекуляциям не удалось. Но если ему удастся заполучить запись голосов преступников во время радиопереговоров, это будет прорыв, и он сможет написать убедительный материал. Конечно, положение обязывает, но Акуцу чувствовал, как он все глубже погружается в пучину этого незаконченного дела. Больше всего ему хотелось утереть нос, бог знает что, возомнившему о себе Тории. И Нагоя — это все-таки не Лондон, совсем близко. Акуцу вышел из Синкансена и сразу же, словно только и ждал подходящего момента, завибрировал смартфон. Это был Томмита, заведующий отделом шоу-бизнеса. «Извини, что отвлекаю!» Услышав его беспечный голос, Акуцу облегченно вздохнул, но тут же почувствовал раздражение. «Ел Эбби Фуря?» «Ты ведь знаешь, что так не говорят, и что это городская легенда?» «Знаю. В Нагое их называют Эбби Фурай». Эбби Фурай, жареные в панировочных сухарях креветки, признан одним из фирменных блюд Нагои, в основном из-за шутки, сделанной популярной японской знаменитостью Тамори, о том, что Эбби Фурай на нагойском диалекте называют Эбби Фуря. Хотя этот термин не существовал в нагойском диалекте до его шутки, поскольку иностранные заимствованные слова обычно не меняются в японских диалектах, большая часть аудитории поверила, что это сохранившийся вариант, использовавшийся в районе Нагоя. «Конечно, так и называют». «Ты по какому поводу звонишь?» «Ах да, актриса Синохара Мидзуки согласилась на интервью». «Да что ты, правда?» «Через 3 дня, поэтому заранее надо связаться с отделом фотографии». «А где офис Синохара Мидзуки?» «Не знаю, возможно, Бэйтё». «Бэйтё». Офис Бэйтё оказывает услуги по планированию и проведению выступлений профессиональных рассказчиков «Ракугока» — комический рассказ, а также телевизионных и радиопроектов. «Понял. Я сейчас занят, больше не могу разговаривать». В весенние и осенние периоды, когда идет ревизия программ, появляется больше возможностей взять интервью у крупных звезд шоу-бизнеса или красивых актрис. Синохаре Мидзуки в октябре исполнится 40 лет, но она все так же красива. Она стала популярной еще в подростковом возрасте и является звездой первого плана вот уже больше 20 лет. Акуцу был ее фанатом с времен средней школы и смотрел практически все сериалы, в которых она исполняла главные роли, поэтому постоянно просил Томмиту договориться с ней об интервью. Так что сейчас будучи в невеселом расположении духа из-за того, что приходится заниматься таким безнадежным делом, услышав приятное сообщение, он оживился. Выйдя со станции JR Нагоя, Акуцу прошел через турникет Мэйтэцу и сел в экспресс линии Мэйтэцу Нагоя. JR — основные железные дороги Японии, на которые приходится большая доля междугороднего и пригородного железнодорожного сообщения. Мэйтэцу — железные дороги Нагои, частная железнодорожная компания, обслуживающая префектуры Аити и Гифу. По дороге, сделав одну пересадку, поехал в южном направлении и через полчаса с лишним после того, как вышел из Синкансена, прибыл на станцию, ближайшую к месту назначения. Стоя перед муниципальным паркингом, соединенный с железнодорожным терминалом, он увидел нужный ему жилой район. Хотя наступила последняя декада сентября и стояла вполне комфортная погода, дневное солнце продолжало напоминать о лете. Акуцу перекинул пиджак через сумку, висевшую на плече, ослабил ворот рубашки и сразу почувствовал приятное дуновение ветерка. К табачному магазину, на котором были опущены рольставни, примыкал завод красок. Через некоторое время показались крыши муниципальных домов. Было понятно, что это центр города, но по сравнению с Осакой, где дома стояли в притирку друг к другу, плотность застройки, конечно, была не та. Деревянные жилые дома практически не встречались, равно как и хоть чем-то запоминающиеся здания. Перед офисом строительной компании Акуцу замедлил шаг и открыл тетрадь, которую одолжил у Мидзусимы. 31 год назад на этом месте стояли в ряд многоквартирный дом Тайхэйсо, магазин велосипедов и торговая лавка. Перед последней, по всей видимости, находился телефон-автомат. Примерно в 30 метрах от места телефона-автомата, как и раньше, располагался Т-образный перекресток. Акуцу дошел до перекрестка и повернул налево. Не видно было никаких следов транспортной компании, располагавшейся в тупике. До находившегося впереди нерегулируемого перекрестка шла асфальтированная дорога. Он, разумеется, заранее проверил все по Google-карте, но когда в реальности перед глазами возник настолько изменившийся пейзаж, Акуцу был поражен. Можно сказать, что это был уже совершенно другой район. Зачем они понаделали столько платных парковок? Дорога была настолько узкая, что на ней еле-еле могли разминуться едущие навстречу друг другу автомобили. По обеим сторонам располагались частные и многоквартирные дома. От Т-образного перекрестка до места, где раньше находилась транспортная компания, оказалось меньше 50 метров. Сверяясь с картой жилого района, наклеенной в тетради, Акуцу читал таблички с именами. В результате на месте двух домов с квартирами, сдающимися в наем, появились парковка и многоквартирный дом. Количество и вид частных домов также претерпели изменения. Из 14 домов, за исключением многоквартирного, названия совпадали лишь в трех. Один из них был маленьким магазином электротоваров. Бросился в глаза выцветший постер с изображением кумира былых времен, и Акуцу вдруг почувствовал беспокойство за его дальнейшую судьбу. Вышедший из расположенной за прилавком гостиной дедушка, которому было за 70, не смог рассказать ничего полезного. Акуцу вышел из магазина. У него оставалось два варианта. По одному дому с южной и северной стороны дороги. Сначала он направился к тому, что стоял на южной, но женщина, ответившая в домофон, сказала, что переехала сюда всего 3 года назад, и на этом разговор закончился. Из 14 домов в 12 сменились жильцы. Неужели дом покупают не на всю жизнь? Для чего тогда брать ссуду на 35 лет? С досадой произнес Акуцу, сам снимавший квартиру. Он стоял у дома на северной стороне. Ничего не оставалось, как поставить на последний вариант — Кимуру-сана. На заборе цвета охры встречались трещины, но ветки деревьев во дворе были аккуратно подстрижены и было чисто. Старые низкие железные ворота. Домофон не был оснащен камерой. не похоже было, чтобы дом перестраивался. Акуцу поднялся на облицованную кафелем ступеньку и нажал кнопку домофона. Сразу же ответил спокойный женский голос. «Простите за беспокойство». После того, как Акуцу объяснил цель визита, женщина попросила немного подождать и тут же появилась в дверях. На вид она была немного старше него, приветливая и приятная, одета в повседневную одежду, худи и джинсы. Быстрыми шагами она прошла по дорожке, выложенной кафелем, от дверей дома до ворот. «Извините за неожиданный визит», — Акуцу поклонился и передал визитку. Женщина, взглянув на нее, удивленно спросила. «Вы приехали из Осаки? Если вас интересует прошлое, надо спросить отца. Правда, я не уверена, сможет ли он вам помочь». «Ваш отец все время жил здесь?» «Да, это отец мужа. А дом был построен больше 40 лет назад». Обнадеженный Акуцу улыбнулся. В ответ женщина тоже улыбнулась и со словами «Подождите, пожалуйста, немного» пошла обратно по дорожке. В саду слева от дорожки были лишь небольшой огород, в котором росли огурцы, стояли несколько цветов в горшках, шест для сушки белья и самодельная лакированная скамейка. Сад был довольно просторным. Акуцу вспомнил, как летом прошлого года во дворе родительского дома они запускали фейерверки, и как веселился тогда племянник, и ему захотелось увидеть его. «Пожалуйста, проходите». Он не заметил, как дверь дома отворилась, и женщина приветливо махнула рукой, пригласив его войти, подумав, а вдруг это поворотный момент. Акуцу зашел внутрь. В прихожей, где пахло курительными ароматными палочками, он снял обувь и прошел вслед за женщиной в сторону энгавы. Энгава — аналог европейской веранды, которая окружает дом либо с одной стороны, либо с нескольких, и является продолжением дома. Как правило, служит для того, чтобы любоваться садом, поэтому выходит прямо в сад. Через раздвинутые фусума его взору предстала комната в японском стиле, размера примерно в 8 татами. Фусума — оклеенная с двух сторон бумагой раздвижная дверь, которая служит для разделения дома на комнаты. В середине стоял лакированный столик. Женщина предложила Акуцу сесть на толстый дзабутон и, сказав «я принесу чай», вышла из комнаты. Полированный столик был очень изысканный, с изображенным на нем цветком сливы. Располагавшийся в углу комнаты буцудан был также тщательно отполирован, из чего Акуцу сделал вывод, что хозяйка дома очень трудолюбива. Буцудан — семейный буддийский алтарь. «Прошу прощения». В комнату вошел одетый в самуэ пожилой мужчина, открыв фусума с противоположной стороны энгавы. Самуэ — одежда буддийского монаха, сделанная из хлопка или льна, в наше время стала популярна как рабочая одежда. Медленно дойдя до столика, он слегка оттянул складки свободных штанов и сел напротив Акуцу. «Извините за внезапный визит». В процессе сбора сведений приходится склонять голову перед разными людьми. Глядя на выпрямившегося Акуцу, мужчина произнес только «Кимура Юкио». Оставшиеся на его висках волосы были белыми, лицо покрыто глубокими морщинами. После того, как женщина принесла чай, перешли к главной теме. «Вы помните дело Гингаманда, которое разразилось в 59-м году Сёва?» «А, да. Подмешивали яд в сладости, не так ли?» «Да, сейчас я собираю материал по этому делу». Чтобы не усложнять понимание, Акуцу не стал упоминать радиосвязь. Он показал тогдашнюю карту жилого района и повторил рассказ Мидзусимы. «Да, если я правильно помню, перед магазином Мариоки-сана был телефон». Имелась в виду торговая лавка, располагавшаяся там раньше. Кимура подтвердил также, что до того, как ее убрали оттуда 20 лет назад, там существовала транспортная компания, а дорога в восточном направлении заканчивалась тупиком. Несмотря на возраст, память у Кимуры была отличная. Тот мужчина по фамилии Яманы повернул на Т-образном перекрестке и должен был попасть именно туда. Поскольку стена за транспортной компанией была высокой, получается, он оказался в ловушке. Другими словами, единственное, что можно предположить, это то, что он спрятался в частном доме, расположенном между этим перекрестком и транспортной компанией. Акуцу сделал паузу и посмотрел на Кимуру, но по выражению его лица не смог ничего понять. «Простите, Кимура-сан, вы не знакомы с человеком по фамилии Яманы?» «Яманы?» Кимура, словно пытаясь вспомнить, закрыл глаза, но через некоторое время помотал головой. «Нет, не знаю. Почему вы пришли именно ко мне? Кто вам о нас рассказал?» «Нет-нет, все не так. Поскольку у меня нет никаких зацепок, я решил, что ничего не остается, как попросту обходить дом за домом». «Вот как. К сожалению, я ничего не знаю». «А к вам случайно не приходил журналист из газеты?» «Этого я тоже, к сожалению, не помню». Акуцу очень рассчитывал на удачу, поэтому сейчас впал в отчаяние. Выходит, что его пригласили в дом из простой любезности. Стараясь не показать своих чувств, он отхлебнул чай. «Огурцы из вашего огорода должны быть вкусные». «А, ну да. Конечно, вкуснее, чем из супермаркета. К тому же крупные». Женщина принесла еще чаю и хурму, поэтому Акуцу упустил подходящий момент для того, чтобы уйти. Слушая рассказы Кимуры-сана, который был учителем средней школы, он размышлял, стоит ли требовать возмещения транспортных расходов до Нагои. Наконец решил, что прежде чем возвращаться, нужно хотя бы отведать жареные в панировочных сухарях креветки. Третье. Осакские небоскребы выглядели как в тумане. В небе висели густые и словно тоже грустные облака, и невольно хотелось вздохнуть. Если б воздух был прозрачным, из комнаты заседаний, расположенной на высоком этаже, можно было увидеть гору Рока, но сегодня, похоже, надежды на это не было. «Уже скоро должна прийти», — приятно улыбнувшись, произнес коротковолосый мужчина из рекламного отдела программы. Кстати, это с ним Акуцу смотрел DVD, когда позвонил Томита. С того летнего дня его жизнь круто поменялась. «Что-то я волнуюсь», — произнес оператор из отдела фотографии, который, стоя на коленях перед кофром, менял линзу однообъективного зеркального фотоаппарата. В газете он работал дольше Акуцу на 2 года и был старше него на 5 лет. В свое время служил в сухопутных войсках сил самообороны. Человеком он был странноватым, но честным и откровенным. «Правда? Ты же ровесник Мидзуки, не так ли?» «Когда служил в силах самообороны, улыбка Мидзуки Тян меня очень подбадривала». «Ведь добрая улыбка сражает наповал, да? Вот поставил себе целью постараться найти такую жену». «И что, мечта исполнилась? Ты разве не видел мою жену? Совершенный мопс». Снимая волнение легкой болтовней, они ждали появления обожаемой актрисы. «А ведь морщины на лбу у Мидзусимы тоже как у мопса», — подумал Акуцу. Выкинув из головы несерьезные мысли, перечитал записанные в тетрадь вопросы. 25 пунктов, необходимых для написания материала, и 7 вопросов, подготовленных на случай, если беседа оживится. Скорее всего, за полчаса, запланированные для интервью, он не успеет спросить и половины, поэтому сейчас расставил приоритеты. «Прошу прощения!» В комнату вошел мужчина средних лет в очках в черной оправе. Акуцу поднялся и вместе с оператором направился к двери. «Позвольте представить вам журналиста газеты «Дайнити» Акуцу», произнес мужчина из рекламного отдела программы. После того, как Акуцу и оператор обменялись визитками с менеджером в черных очках, в комнату в сопровождении 2 женщин вошла Синохара Мидзуки. «Прошу любить и жаловать!» Акуцу был настолько поражен, какое у нее маленькое лицо с тонкими чертами, что у него перехватило дыхание. Он работал в отделе культуры уже больше 5 лет и, естественно, был готов к встрече с актрисой. Но Синохара Мидзуки оказалось просто потрясающе красиво. Я Акуцу из газеты «Дайнити». Они стояли друг напротив друга, и Синахара, глядя на него снизу вверх, мило улыбнулась. На экране телевизора ее глаза казались маленькими, но на самом деле они были большими, а аромат, исходящий от нее, был таким изумительным, что буквально сбивал с ног. Светло-голубое платье без рукавов невероятно подходило под жизнерадостное выражение ее лица. Стоящий рядом оператор лишь назвал себя и замолчал. Обстановка понемногу разряжалась. Сериал, о котором должна была пойти речь, был снят на популярную медицинскую тему. Главная героиня, талантливая женщина-хирург, вышла замуж и родила. За это время ее позиции в больнице ослабли, и она мечется между работой и семьей. В это время героиня замечает странные перемены в своем ребенке. Таково краткое содержание. Несмотря на то, что сериал, поднимая проблемы баланса между работой и личной жизнью, а также гендерные проблемы, позиционировался как социальный, посмотрев две серии, которые ему одолжил телеканал, Акуцу был разочарован поверхностностью сценария и слабой игрой актеров. И хотя Синахара Мидзуки по полной вкладывается в игру, страдания, которые она демонстрирует, выглядят неубедительными. Изменилось ли ее представление о врачах? Как проходила подготовка к роли? Неизвестные истории, связанные со съемками? Вот примерный круг вопросов, которые подготовил Акуцу. Интервью прошло гладко, но разговор получился неинтересным. По ходу беседы Акуцу заметил, что Синахара отвечает как-то небрежно, спустя рукава. Она держалась приветливо, но на вопросы отвечала кратко, сжато, а выражение ее лица оставалось исключительно жизнерадостным и радующим глаз. Конечно, это было обычное интервью с актрисой, и раньше у Акуцу это не вызывало никакого недовольства. Но сегодня, чем больше она говорила, тем фальшивее ему казалось. «У меня есть много ваших дисков, и мне кажется, что вам было сложно совмещать карьеру певицы и игру на сцене. Стали ли вы по-другому относиться к этому по сравнению с прежними временами?» «Как вам сказать, статус певицы и актрисы? Вообще меня не очень интересуют такие вещи, или лучше сказать, я не вижу в них смысла, поскольку каждый раз с новым энтузиазмом берусь за работу. Я хотел бы спросить, когда вы играете роль, что для вас особенно важно, или что вы, например, ни за что не будете делать?» «Сложный вопрос. Но, наверное, главное — естественность. Пытаться изображать из себя кого-то бесполезно. Мне хотелось бы, чтобы меня видели такой, какая я есть». Поддакивая, Акуцу спрашивал себя, на какой же работе возможно быть естественным? И сколько, интересно, человек в этом мире могут сказать, что делать что-то бессмысленное бессмысленно? Поверхностная беседа наскучила ему. Не прошло и получаса, как все 25 вопросов были заданы, а от подготовленных дополнительных 7 он отказался. Интервью закончилось. Перешли к фотосъемке на фоне пасмурного неба. «Простите, я хотел бы вас кое о чем попросить», — обратился к Акуцу менеджер в очках в черной оправе. Затем попросил смягчить фразу «не вижу смысла в статусе». «Я не думаю, что она сказала это намеренно, но это может прозвучать несколько безразлично, ведь у самой Синахары такой жизнерадостный характер». «Я вас понял. Упоминание о статусе не особенно важно. Я использую фразу об энтузиазме, с которым она берется за работу». «Да, прекрасно. Извините за назойливость». Фотографу даже не нужно было давать указания. Синахара сама вставала в разные позы и меняла выражение лица. Акуцу подумал, что в этом она, несомненно, талантлива. И если б давала интервью визуальным СМИ, то, вероятно, и на вопросы отвечала бы лучше. Однако, заключив, что с этим уже ничего не поделаешь, Акуцу скатал тетрадь в трубочку и похлопал ей по бедру. Когда, закончив, они с фотографом выходили с телеканала, в вестибюле он столкнулся со знакомым журналистом из спортивной газеты. «А, Акуцу-кун, давно не виделись. Что снимал?» Интервью с Синахарой Мидзуки. Из осеннего сериала. Да? Говорят, она выходит замуж? Что-нибудь говорила об этом? Вот как? Неужели? Ну да, такой вопрос ведь не задашь. Смахивает на газетную утку. Ну давай, пока. Акуцу представил, что было бы, если бы он завел разговор о замужестве. Вообразил вытянувшиеся лица людей вокруг. Но ему это было не особенно интересно. Сегодня совсем не было настроения. Начало пятого. Он распрощался с фотографом, и ему снова захотелось после долгого перерыва увидеть племянника. Акуцу достал смартфон и набрал номер старшей сестры. Подняв прикатившийся под ноги разноцветный мяч, он услышал энергичные шаги, приближавшиеся к нему. «Дай, дай!» Глядя снизу вверх на огромного Акуцу, протягивал руки круглолицый Го. Акуцу сел на пол, скрестив ноги, посадил ребенка на бедро и передал ему мяч. Тот радостно засмеялся, и на его щеках стали заметны ямочки. «Тяжелый ты стал!» Когда Акуцу стал гладить его по голове, взъерошив волосы, мальчик громко закричал и побежал в сторону кухни. Было обидно, что он даже не взглянул на книжку с картинками, которую купил ему Акуцу. Но от одного взгляда на жизнерадостного, активного малыша настроение у него улучшилось. «Я дома!» Это Ауи с эко-сумкой в руках вернулась из супермаркета. «Приготовлю карри!» «Ура!» Карри, приготовленная сестрой, благодаря соусу имела традиционный японский вкус и было любимым блюдом Акуцу. Немного передохнув, Ауи уже энергично трудилась на кухне. «Извини за внезапное вторжение. Муж в командировке, поэтому очень кстати. Когда остаемся вдвоем, я устаю. А в детский сад нельзя отдать? Двухлетних еще не берут». Наверное, утомительно заниматься домашними делами, когда рядом постоянно носится ребенок. Если бы родительский дом в Кобе находился чуть ближе к черте города, можно было бы легко ездить туда, но добираться на общественном транспорте неудобно, да и ехать с ребенком тяжело. Родители мужа жили в Вакаяме, поэтому в основном получалось так, что чаще приезжали бабушки и дедушки. Вакаяма — префектура в регионе Кансай. Акуцу почти не помнил, чтобы они ссорились с сестрой, которая была старше его на 3 года. Она отличалась спокойным характером, у нее не было проблемных периодов, связанных с возрастом. После окончания университета иностранных языков, благодаря знанию немецкого языка, она работала в качестве помощника-организатора международных конференций и переводчика, и Акуцу удивлялся, какую хорошую работу она нашла. Пока Ауи ставила на стол герметичную кастрюлю с карри, маринованную капусту маминого производства и салат, Акуцу посадил Го на детский стул и надел на него пластиковый фартук с карманами. Го сразу же начал барабанить по столу и требовать карри. «Да он просто неутомим!» «Это точно! Сколько бы ни падал, никогда не плачет!» Все дружно, соединив ладони, произнесли «приятного аппетита» и начали есть. Благодаря даси вкус острого карри был более насыщенным, и Акуцу непроизвольно заурчал от удовольствия. «Ты точно не будешь пива?» «Мне надо вернуться в редакцию и поработать еще, поэтому не могу». «Ты занят последнее время, не так ли?» «Как я сказал тебе по телефону, я еще занимаюсь проектом в отделе городских новостей». «Поездка в Англию была связана с этим?» «Да. К тому же я сильно спешил, а водитель заблудился, как назло». Акуцу рассмешил сестру, рассказав о том, как он ездил в Шеффилд и не смог получить никакой информации, а также о слишком сладкой лапше. Го, глядя на то, как смеется мама, тоже развеселился. «Ты не думаешь о том, чтобы опять вернуться на работу?» Взяв мгновенно опустевшую тарелку Акуцу, Ауи поднялась. Положила рис из рисоварки, затем добавила сверху столько карри, что он полностью закрыл рис. «Очень жаль, что я теряю языковые навыки. Но у меня нет времени на себя. Когда сын пойдет в детский сад, наверное, будет значительно легче». «Но ведь сад заканчивается рано». «Примерно часа в 2. Только и успеешь закончить домашние дела. и летние каникулы тоже длинные. Привыкший к беспечному образу жизни холостяка, Акуцу, хоть и был очень занят, но даже не представлял, как может совсем не хватать времени на себя. Да, воспитание детей — нелегкая штука. Ауи, вытирая вымазанный карри рот сына, рассмеялась. Конечно, частенько я сержусь на него, но когда он вдруг начинает делать то, что не получалось еще вчера, или, хоть и редко, становится ласковым, это очень трогательно. Несправедливо, что мы не помним себя в этом возрасте. Если помнили, проявляли бы больше заботы о родителях. Это точно. Но мозг постоянно развивается, поэтому ребенок делает столько интересных вещей. Ведь взрослые не умеют так искренне радоваться, и плакать так горько тоже не могут. Го, который до сих пор тихо сидел и ел, начал стучать ложкой по пластмассовой тарелке. Когда Ауи забрала у него ложку, он стал тянуть руки, закричал «Дай, дай!» и в итоге зарыдал. «Я, наверное, ничего не смогу сделать. Все нормально, я привыкла». Го не успокаивался, поэтому Ауи вытерла его полотенцем и взяла на руки. Но он все равно продолжал рыдать, размазывая слезы и сопли по маминой рубашке. «Хочется времени для себя, но все-таки я уже не могу представить себе жизни без него». После ужина Го стал смотреть DVD про Ампомана и, наконец, затих. «Ампоман» — одно из популярнейших детских аниме в Японии, которое выходит с 1988 года. За обеденным столом пили чай, подарок Акуцу из Англии. «Эй, Тян, получается, что ты до конца года будешь занят?» «Я не только впустую съездил в Англию, но и в Токио, и в Нагою. Если не найду ничего интересного, быть мне всю жизнь предметом язвительных насмешек страшного завотделом». «Что касается дела Гинман, я помню, что коробки со сладостями тогда стали оборачивать пленкой». «А до этого так не делали?» «Просто продавали в коробках». «У них хорошо получалось класть яд в сладости. Раньше мужчина с лисьими глазами не вызывал ничего, кроме страха. Но последнее время из-за того, что я занимаюсь этим делом, мне захотелось увидеть лицо этого преступника. Хотя бы одним глазком». «Про преступников я, конечно, тоже думаю. Но больше всего мне не дают покоя кассеты, на которых записаны детские голоса. Я до сих пор отчетливо помню это». «Да, это жутковато». «Я теперь тоже мать. И просто не могу представить, как можно спокойно втянуть собственного ребенка в подобное дело». «Да, это точно. Мы оба ровесники этих детей. Они же тоже из Кансая. Может, мы где-то с ними сталкивались?» «Действительно. Интересно, они понимали, что участвовали в преступлении?» Акуцу обернулся и посмотрел на Го. Глядя на малыша, поглощенного мультфильмом, он сильно ощутил, насколько жестоки были преступники, и представил себе детей, скрывавшихся в тени преступной группы. Возможно, как это ни странно, они ведут где-то обычную жизнь, но в нем тут же зародилось сомнение, смогли ли остаться честными людьми, неся крест дела Гинман. Неожиданно в доме старшей сестры Акуцу показалось, что ему удалось немного приблизиться к разгадке этого дела. Те дети, скорее всего, еще живы. Четвертое. Несмотря на то, что в закрытой комнате заседаний было душно от дыхания людей, Акуцу было зябко. За соединенными в форме прямоугольника длинными столами сидели заведующий отделом происшествий Тории, младший редактор отдела полицейских новостей префектуры Осака, заведующий первым отделом расследований полиции префектуры Осака, резервные журналисты из отдела осакских городских новостей, журналисты из экономического отдела. Всего 12 человек. Акуцу, журналисты из подведомственных отделов городских новостей, а также те, кто приехал из филиалов в Кобе и Киото, сидели на стульях, расставленных около входа. В маленькой комнатке без окон, с выключенным кондиционером, дышали почти 20 человек. Неудивительно, что воздух был спертым. Однако настоящим источником стресса Акуцу являлся только один человек. Для чего я собрал сегодня всех вас? Первая встреча по текущему проекту? Да? Не странно ли это? Мы должны были провести такую встречу за полтора месяца, не так ли? Сидевший на почетном месте Тории пренебрежительным взглядом окинул каждого в отдельности. И даже закаленный в боях редактор полицейских новостей префектуры выглядел перед ним школьником. Ни один не открывал рта, лишь изредка слышалось неловкое покашливание. Маленькая комнатка отдела городских новостей превратилась в допросную. Экстренное совещание было посвящено обсуждению итогового проекта года по нераскрытым делам Сёва и Хэйсэй, обитатели бездны, временное название. Сегодня утром все репортеры получили от Тории письмо по электронной почте, в котором он вызывал их на совещание. Подготовка началась сразу же после окончания праздника Обон. Но хотя уже вот-вот наступит октябрь, похоже, каких-либо заметных результатов ни у кого не было. Обон — японский буддийский праздник в середине августа, время традиционного возвращения душ усопших в родные дома. Все присутствующие были в ужасе, когда Тории открыл начавшееся в 8 часов вечера совещание, спокойно попросив: «Я хочу, чтобы те, у кого совершенно нет желания работать, подняли руки». Все по очереди докладывали о ходе работы, однако новых фактов не нарыл никто. У следователей приближалась пенсия, поэтому им было проще, но, с другой стороны, возможно, из-за того, что память уже подводила их, или данные расследования были засекречены, информация от них была отрывочной. Журналистам со стажем из Дайнити удалось связаться с бывшими сотрудниками компаний, но те не очень шли на контакт, и все в равной степени были ни слова охотливыми. Кроме того, среди них были люди, продолжавшие испытывать чувство недоверия к СМИ. «Эй, Акуцу, ты в два раза больше других тратишь на транспорт, так что непременно должен был что-то раскопать». «Да». «Если так любишь путешествовать, почему бы тебе не стать сопровождающим в турпоездках?» «Кто-нибудь, расскажите этому человеку про харассмент», — подумал Акуцу. Все, потупив взгляд, сосредоточенно ждали, когда закончится это совещание. «Так, в общем, сегодня у нас действительно предварительное обсуждение. Хоть плачьте, хоть смейтесь, но осталось меньше 3 месяцев. Чего бы это вам ни стоило, но достаньте мне сенсацию. На этом все». Как только была дана команда разойтись, репортеры, словно крысы, бегущие с тонущего корабля, бросились из комнаты заседаний. И Акуцу, чтобы больше не находиться рядом с Торией, проворно поспешил к лестнице и стал спускаться на нижний этаж, где располагался отдел культуры. Сегодня вечером ему нужно доработать интервью с Синохара Мидзуки. В автомате он купил кофе-латте в бумажном стаканчике и вернулся к своему рабочему столу. Хотя это было тоже здание, но воздух здесь и в комнате совещаний различался так же, как в Осаке и Якусиме. Якусима — остров в Восточно-Китайском море, в 60 километрах южнее острова Кюсю. Большую часть острова покрывает тропический лес. «А, с возвращением, журналист-расследователь!» Подхватив ироничное замечание редактора, другие репортеры, занимавшиеся миром искусства, посмотрели на Акуцу с сочувствием. «Томита-сан, вы никого не знаете, кто мог бы что-то знать о преступниках, причастных к делу Гинман?» «Кто же этим занимался? Но сюда они все равно не приедут!» Глядя, как Томита слегка стучит ребром ладони по горлу, Акуцу почувствовал себя глупо. Со всего размаху опустился на стул. Проверил корпоративную почту на ноутбуке. Пришла информация, касающаяся опроса об отделе, в который ему хотелось бы перейти. Анкета представляла собой непростой бланк, где нужно было отметить желаемое место перехода. В ней нужно было указать причины этого и описать темы, которыми планируешь заниматься в дальнейшем. После пытки у Тории у Акуцу не было никакого желания вникать в это, поэтому он закрыл анкету. Удивительно было то, что нет ни одного отдела, куда он хотел бы пойти работать. и ни одной темы, которой хотел бы заняться. В голову приходил только отдел культуры, который как раз и нужно было исключить. Вообще, за все 5 лет работы здесь он ни разу самостоятельно не создал ни единого проекта. «А, совсем забыл! Тебе посылка пришла!» Томмито подкатился на стуле на колесиках и достал с книжной полки бандероль. Иногда им случалось получать письма или открытки, касающиеся статей, но получение бандероли — довольно редкое явление. «От преступников, наверное!» Не отреагировав на шутку Томмито, Акуцу взял маленькую коробку и вернулся на свое место. Сел на стул и взглянул на наклеенный на коробку бланк с данными отправителя. Кимура Юкио. Не успел он подумать, что это имя ему знакомо, как в глаза бросился адрес — Нагоя, район Минами. Это же тот самый пожилой мужчина, которого он расспрашивал на днях в его доме. Отклеивая пленку, Акуцу подумал, что, наверное, он что-то там забыл. Сначала вытащил что-то, завернутое в газету. О, аппетитные огурцы! Там оказались 3 прекрасных огурца, которые он видел в саду около дома Кимуры. Видимо, тот запомнил, что Акуцу назвал их аппетитными. Несмотря на некоторые чувства стыда, Акуцу была приятна доброта Кимуры, который специально прислал огурцы внезапно посетившему его дом журналисту. «Это от дедушки, которого я на днях расспрашивал в Нагое. Правда, с точки зрения работы, урожая не было». «Все-таки старые люди великодушны. Угости одним!» Акуцу бросил огурец редактору. Ловко поймав его, Томмито внимательно осмотрел овощ и с улыбкой произнес. «Надо посолить и съесть вместе с хвостиком». Акуцу положил завернутые в газету огурцы на стол и вытащил из коробки белый конверт и компакт-диск в пластиковом футляре. Диск был белый, без единой надписи. Еще в конверте было письмо, несколько сложенных вместе листов пищей бумаги. Акуцу развернул его. Вверху синими чернилами было написано «Господин Акуцу Эйдзи». Красивый почерк. Написано, скорее всего, авторучкой. Величественные иероглифы, которые не так просто читать. Акуцу со стаканчиком латте в руке внимательно просматривал текст письма. «Мужчина по фамилии Яманы, которого вы упоминали, вероятно, Ямана Дзиро». Когда Акуцу прочитал эту фразу, от удивления у него перехватило дыхание. Он отставил стакан и схватил письмо обеими руками. Это было послание с извинениями. Кимура рассказывал, что работал учителем, но признание в том, что Яманы был его учеником, потрясло Акуцу до глубины души. Кимура подробно описывал, как он был классным руководителем Яманы во 2-м и 3-м классах средней школы, сколько беспокойства доставлял ему этот печально известный хулиган, как и после окончания школы он присматривал за ним. «В то время Яманы был уже совсем взрослым, ему было 27 лет, слабохарактерный, к тому же нигде не работал, и, что самое ужасное, разыскивался по подозрению в угоне автомобиля». Как раз когда полиция интересовалась местонахождением Яманы, Акимура впервые узнал, что тот разыскивается как преступник, и волновался за него, сам Яманы влетел к нему в дом. Честный Кимура считал, что ему прежде всего нужно явиться в полицию, поэтому он обманул Мидзусиму и дал Яманы уйти. «На протяжении всех этих 30 с лишним лет я чувствовал себя виноватым из-за того, что сказал журналисту Мидзусиме неправду. Когда тот пришел во второй раз, меня не было дома, и я не смог принять его. Еще тогда я должен был связаться с ним, но никак не мог решиться. Так и дожил до сегодняшнего дня». После того, как Акуцу ушел, Кимура позвонил Ямане, который сейчас держит закусочную в Сакая, и попросил найти запись радиопереговоров. По словам Яманы, на диске записан разговор по радиосвязи, о котором говорил Мидзусима. С тех пор Ямана изменился к лучшему. живет счастливо с семьей и с детьми. Надо же! Встав, Акуцу взял в руки диск. Его абсолютно не волновало, как изменился человек, которого он никогда не видел. Радиосвязь. Запись разговоров преступников. Он взволнованно открыл пластиковый футляр и вставил диск в ноутбук. Вытащив наушники из айпода, воткнул их в гнездо ноутбука. Автоматически началось воспроизведение голоса. Этот разговор состоялся 4 ноября 1984 года. Послышался неприятный искусственный голос. Раздались режущие ухо резкие звуки. Затем пошел голос живого человека, и начался разговор. Акуцу, полностью сосредоточившись на записи, открыл тетрадь, лежащую на столе. В ней в хронологическом порядке были записаны все случаи переговоров. Время записи — 2 минуты 50 секунд. Некоторое время Акуцу сидел, уставившись в одну точку. Потом вспомнил, что не дочитал письмо до конца, и резко схватил листы бумаги. После просьбы Кимуры не разглашать имени Яманы шла фраза «Ниже письмо от Яманы». На этом внезапно текст прерывался. На следующем листе бумаги тянулись неумело написанные иероглифы, явно принадлежавшие перу другого человека. «Господин Акуцу Эйдзи, меня зовут Яманы. Я держу закусочную в районе Сакая в Нагое. Я тот человек, который зимой 1984 года сбежал от журналиста газеты «Дайнити». Я скрылся от журналиста для того, чтобы убежать от полиции. Была и другая причина. Я был автомобильным вором, очень нехорошим человеком, и глупо считал, что сдать приятеля недостойно мужчины. Был один этнический кореец по имени Канеда Тецудзи, с которым раньше мне приходилось работать. Точного возраста я не знаю, но он значительно старше меня. Он умело улаживал дела с ворованными машинами. Я работал с ним только один раз, приятный человек был. Простите, что мой рассказ трудно понять. Вернемся к разговору по радиосвязи. Разговаривают двое мужчин. Один из них говорит на кансайском диалекте. Голос этого мужчины точь-в-точь, как у Канеды. И не только голос. И манера говорить, и даже смех почти одинаковые. Я по своей глупости и по пьяни проболтался об этом в закусочной. В итоге, видимо, это дошло до господина журналиста. Тогда я не хотел сдавать людей, с которыми работал хотя бы раз, поэтому сбежал от господина журналиста. Не знаю, полезен ли вам будет этот рассказ. Уже и времени много прошло, и Канеды, может, в живых нет, поэтому рассказываю всю правду. И все равно удивительно, что прошло больше 30 лет, а господин журналист из той же газеты опять интересуется этой историей. Про Канеду я помню, что он был маленького роста и сутулый, волосы тонкие. Пожалуй, и все. И еще одно. В городе Сакаи, в Осаке, находилась закусочная Сино. Так вот, у его хозяйки и Канеды была связь. Когда мы работали вместе, он меня приглашал туда выпить. Я хорошо помню, что хозяйка очень красивая женщина была. Я сам сейчас, в конце концов, стал приличным человеком, поэтому, когда будете писать статью, прошу вас не упоминать моего имени. Детям столько беспокойства причинил. Теперь, наконец-то, стали разговаривать со мной нормально. Простите за непонятный текст. За давностью лет, может, поздно уже, но если вам окажется полезен мой рассказ, буду очень рад. Тяжелая, наверное, у вас работа, поэтому берегите себя. Постскриптум. Господину журналисту, от которого я сбежал 30 лет назад, передайте, пожалуйста, что я раскаиваюсь. Спасибо. Ямане Дзиро. Закончив читать письмо, Акуцу невольно прыснул от смеха. Такая первоклассная информация, которую он не смог получить, несмотря на колоссальные усилия, в один прекрасный день была просто доставлена в бандероли. Журналистское расследование все-таки непредсказуемая вещь. Вдруг в голову ему пришла одна мысль. Акуцу быстро собрал диск, письмо и тетрадь и, бросив «я наверх», убежал. Перепрыгивая через ступеньку, он мгновенно взбежал по лестнице, по которой обычно поднимался в полном унынии. Взлетев наверх, позвал Тории-сан!» Он привлек внимание не только журналистов из отдела городских новостей, но и из других отделов, поскольку всем было ужасно интересно. Кому же понадобился редактор отдела происшествий? Подойдя к Тории, Акуцу на мгновение восстановил дыхание и поднял над головой футляр с диском. «Это запись переговоров по радиосвязи». «Чьих?» Собрались не только присутствовавшие на недавнем совещании, но и журналисты, оказавшиеся поблизости. Со словами «из дома в Нагое, где я собирал сведения», Акуцу передал письмо. Быстро пробежав глазами текст и прочитав признание Яманы, Тории нахмурился. «Включи-ка!» Акуцу вставил диск в стоящий перед Торией компьютер и прибавил звук. Письмо Кимуры репортеры по очереди передавали из рук в руки. Этот разговор состоялся 4 ноября 1984 года. Когда послышался искусственный голос, вокруг собрались также репортеры из экономического и спортивного отделов. В образовавшейся тишине раздался треск. «Меня слышно? Усивакамару, это Тенмару». «Да, прекрасно слышно. Тенмару, это Усивакамару». «По поводу того копировального центра, можно раскрыть место? Прием». «Копировальный центр в Киото? Прием». «Рядом с университетом Киото? Прием». «Там самообслуживание? Прием». «Да, сотрудники центра работать не хотят, мы перехитрили их. Прием». Смех. «Делайте, как считаете нужным. Прием». В этом месте опять пошли помехи. Тенмару говорил на кансайском диалекте, Усивакамару — на литературном языке. Согласно письму Яманы, Тенмару — это Канеда Тецудзи. Репортеры зашушукались. «Как покупка Хоуп? Усивакамару, это Тенмару. Прием». «Подождем с предварительной продажей. Будем покупать по самой низкой цене. Если постараемся, уже скоро встанем на ноги. Прием». «Понятно. С капиталом все в порядке. Прием». «Опять попробую попросить. Прием». «Я слышал, что Юсан в плохом расположении духа. Прием». «От кого информация? Прием». Опять пошли помехи. Когда всплыло название Хоуп, репортеры еще больше зашумели. Как ни странно, чувство настороженности ослабло, и волнение по поводу того, что, возможно, это разговор между преступниками, замешанными в деле Гинман, закружило в водовороте отдел городских новостей. «У Хансин-то не вышло ничего. Прием». «Хорошо все закончилось. В следующем году будет у Усивакамару. Прием». Смех. «Победят?» «Прием». «Они лучшие в Японии. Прием». Среди внимательно слушавших репортеров отдела городских новостей тоже послышался смех. Под Усивакамару, которого упоминает Тенмару, видимо, имелся в виду ставший с сезона 1985 года тренером Йосидзе Йосио, который, будучи еще действующим игроком, имел прозвище Усивакамару. Усивакамару — так звали в детстве героя Минамото Йосицуне, который учился воинским дисциплинам у Тенгу с горы Курама. На самом деле, в сезоне 1985 года Хансин Тайгерс впервые за 21 год одержали победу. Хансин Тайгерс — один из старейших профессиональных бейсбольных клубов Японии. Свой первый сезон сыграли в 1936 году. Команда базируется в Нисиномия, префектура Хёго. Это пророчество и заставило кансайских репортеров засмеяться. Дальше Усивакамару сообщал о том, что пойдет смотреть на коалу, которую впервые привезли в Японию, о том, что ему доводилось выпивать с Миурой Кадзуёси, который попал в водоворот после того, как в еженедельнике «Сюкан Бунсюн» была опубликована серия материалов под названием «Сомнительная пуля». Миура Кадзуёси, предприниматель, писатель, актер, в 1981 году в Лос-Анджелесе неизвестный выстрелил в его жену и в него, в результате чего жена была тяжело ранена и в 1982 году скончалась. В 1984 была опубликована серия материалов, в которых Миуру подозревали в том, что он сам организовал стрельбу, чтобы получить страховые выплаты. Тенмару полушутя перебивал его. «А может, стоит переместиться?» «Прием». «Что случилось?» «Прием». «Плохо дело. Возможно, нас подслушивают». «Прием». «Понятно. Это нежелательно». «Прием». «Ну ладно, до связи». Тенмару заметил перехват, и разговор закончился. Турии нажал на кнопку «Стоп», и в образовавшейся тишине послышался гул голосов. «Получается, что Тенмару — это Канеда?» — спросил Турии. Акуцу кивнул. «Тенмару по голосу лет 40 с лишним, а у Сивака Мару где-то от 20 до 40». «Да, я тоже так думаю». «Из письма следует, что Тенмару — автомобильный вор. У Сивака Мару имеет отношение к акциям, возможно, биржевой спекулянт». «Как думаете, это достоверно?» «Даже не знаю. Конечно, все это нелепо, но я знаю, что у Сивака Мару обучался искусству фехтования у Курама Тенгу». «А кто же такой Тенмару?» Акуцу покачал головой. Стоявшие вокруг репортеры тоже только горько улыбались. Вдруг младший редактор отдела полицейских новостей префектуры робко поднял пустой футляр от диска. «Когда-то я смотрел аниме «Маленький Тенгу Тенмару». Главного героя там звали Курама Тенмару». Атмосфера была напряженная, поэтому все разразились громким смехом. «Я что-то помню. Чувствуется разрыв между поколениями», — один за другим бросали реплики репортеры. Только Турии с серьезным лицом полез в Google-поиск. «Вот. Маленький Тенгу Тенмару охотник Бэму-Бэму. Шел по телевизору с мая по октябрь 84-го года. Но это еще не означает, что мы попали в цель». Все, что говорит Турии, звучит убедительно. Акуцу стал размышлять. Конечно, ему хотелось, чтобы запись стала прорывом в расследовании, которое зашло в тупик. Тем более, что он лично раскопал этот материал. «Больше всего, — наконец заговорил он, — меня заинтересовала часть про копировальный центр. Как говорит Тенмару, преступники в письменном вызове признаются, что использовали копировальный центр миллион раз, расположенный около университета Киото. Поскольку царапины на картридже копировального аппарата этого центра и следы в напечатанном тексте письменного вызова совпадали, полиция предположила, что преступники воспользовались его услугами. Также нет сомнений, что в этом центре действует система самообслуживания». Акуцу сделал паузу и показал тетрадь, в которую он собирал всю информацию по делу. Эта радиосвязь была перехвачена 4 ноября 1984 года. Письмо с угрозой было отправлено в пищевую компанию «Хоуп» 7 числа того же месяца, а письменный вызов, в котором было раскрыто название копировального центра миллион раз, отправлен в редакции газет 24 ноября. Что касается хронологии, противоречий тут нет. Акуцу заметил, что вокруг собралось около 30 репортеров. Нераскрытое дело в истории Сёва. По прошествии 30 с лишним лет, возможно, удалось найти принадлежащие преступникам голоса. Вновь повисшая тишина ощущалась всеми как предчувствие большой сенсации. «Распределитесь и соберите информацию о Канеде Тетсудзи. Выворотите наизнанку картонные коробки на складе. Просмотрите материалы в доме Мифуне-сана. Не забудьте также кафе в Сакае. Внесите в список полицейских, которые могут предоставить хоть какие-то сведения. Время буду устанавливать я. Все, за работу». Турии громко хлопнул в ладоши, и вся команда репортеров тут же пришла в движение. «Я тоже схожу на склад». Акуцу повернулся, чтобы уйти, но, услышав «минутку», остановился. Глядя на обернувшегося подчиненного, Турии вздохнул. «Сначала расскажи-ка обо всем Мидзусиме-сану». «А, ну да». «Ты что, совсем забыл, откуда информация?» «Хорошо». «Он обрадуется». Акуцу вспомнил лицо Мидзусимы, накалывающего на зубочистке такояки в своем кабинете, пропитанном запахом соуса. «Да уж, трапеза займет минимум 2 часа. Но, как верно сказал Турии, Акуцу у него в долгу». Он раздумывал примерно пару секунд и, наконец, принял решение. В следующий раз. 5. Как только водитель такси произнес «по-моему, уже скоро», сумма на счетчике увеличилась. Было неловко оплачивать только стоимость посадки, и лишь Тося успел подумать, что теперь натикало в самый раз, как заметил табличку на двери «Осима». Медленно двигавшееся такси остановилось, и Хорита молча протянул водителю тысячиеновую купюру. Тося, сидевший со стороны автоматической двери, склонил голову и вышел из машины. «Я заплачу», — сказал он, доставая кошелек. Но Хорита, показав своим видом, чтобы тот даже не думал об этом, покачал головой. «Я больше волнуюсь из-за того, что мы едва успеваем». Тося взглянул на часы и удивился, что стрелка стоит на двухчасовой отметке, как было назначено. Они встретились с Хоритой на станции JR Киото, а на станции Исияма сделали пересадку на линию Кэйхан-Дентэцу. Все время, вплоть до того, как они прибыли на станцию, ближайшую к месту назначения, Тося постоянно смотрел на часы, дабы убедиться, что они успевают. Садясь в такси, он успокоился, решив, что они приедут за 5 минут до назначенного времени. Но, погрузившись в размышления, не заметил, что дорога заняла больше времени. Конечно, 5 минут — это немного, но поскольку они сами попросили о встрече, опаздывать было неприлично. «Раз уж вы настаиваете, спасибо». Хорита нажал на кнопку домофона, и тут же резкий женский голос ответил «Да». «Мы договаривались сегодня о встрече. Это Хорита и Соне». «А, да». «Подождите немного, пожалуйста». Вокруг стояло много новых домов, но дом Осима выделялся на их фоне. Черепица на низком заборе, едва доходящем до уровня груди, местами отвалилась. Краска на грубо сделанных воротах тоже облупилась. Белые стены потеряли яркость. Ставни на втором этаже покрылись ржавчиной. Крошечный садик зарос сорняками. Листва на неподстриженных низких деревьях пожухла. Вся территория участка составляла около 20 цуба. Облезлая деревянная дверь открылась, и выглянула несчастная с виду женщина в накинутом на плечи бледно-голубом кардигане. Не улыбнувшись на приветствие, она слабым голосом произнесла «Пожалуйста, входите». «Извините». Хорита отпер замок на воротах и прошел на территорию. Последовавший за ним Тоси опустил замок. В прихожей слегка пахло рыбой. Свет не горел, поэтому там, где они снимали обувь, было темновато. Впереди находилась крутая лестница, рядом виднелась дверь с матовым стеклом. «Извините, что здесь так тесно. Подождите, пожалуйста, вон в той комнате. Темно, да?» Волосы с проседью у женщины были собраны на затылке. Она нажала на выключатель в прихожей, и ее тускло осветили маленькие оранжевые лампочки. Хозяйка еще раз произнесла «в той комнате» и указала в направлении Фусума слева. Хорита открыл Фусума, и, как они и представляли, перед ними предстала старая комната с татами в японском стиле. В центре стоял пустой стол, рядом два кресла без ножек. Справа, вплотную к потолку, располагался шкаф для одежды, рядом значительно более низкая стеклянная этажерка и трильяж с круглым стулом. Эта комната начинала давить на человека еще до того, как тот входил в нее. Уже с улицы в доме чувствовалась некая безжизненность, а когда Тося увидел комнату, у него возникло ощущение, словно она сама устала от долгой жизни. Они вошли и сели на кресло. Красные дзабутоны с изображением хризантем потеряли упругость и были холодными. «Извините за столь ужасную обстановку». «Мы живем вдвоем с матерью, молодежи нет». Женщина, держа в руках поднос, вошла в комнату и устроилась напротив. Положила перед гостями матерчатые подложки. Сверху поставила стаканы с чаем. «Где ваша мать?» «В гостиной. В силу возраста она плохо слышит, поэтому просит извинить, что не может поприветствовать вас». После этого хозяйка предложила гостям устроиться поудобнее, скрестив ноги. Сама же села на красный дзабутон в сейдза. Сейдза — буквально правильное сидение, японский термин для обозначения одного из традиционных способов сидения на полу — сидение на согнутых ногах. «Примите, пожалуйста, этот скромный подарок», — Тосия вручил ей бумажный пакет с лежащими в нем европейскими сладостями. «Принимая его», — женщина рассыпалась в благодарностях. «Спасибо, что согласились уделить нам время. Мы пришли по рекомендации Йосино-сан. Мы Хорита и Соне». Приняв визитки от гостей, женщина положила их на стол и, представившись Осима Мицуко, склонила голову. Хорита говорил, что она работает учительницей в средней школе, но, похоже, хозяйка и не собиралась вручать свою визитку. А может быть, их у нее и нет. Как бы то ни было, Тосия, почувствовав дистанцию между собой и хозяйкой, выпрямился. «Хорита-сан, вы хорошо знаете Йосино-сан?» «Нет, я лично не знаком с ней». Тосия тоже не слышал обстоятельств того, как они попали в этот дом. Но сейчас Хорита несколько раз употребил слово «знакомые», и Тосия понял, что тот постарался связать самые тонкие ниточки. Он был глубоко благодарен Хорите, который, несмотря на занятость на работе, изо всех сил старался помочь ему. Однако внутри Тосии до сих пор колебались две чаши весов. На одной было написано «движение вперед», на другой — «отступление». С каждым днем он все больше боялся откровенно рассказывать чужим людям о своей семье. «От Йосино-сан я слышала, что вы пришли узнать про Икусиму-сана». «Да, я слышал, что вы, Осима-сенсей, были классным руководителем Икусимы Надзоми, а я в детстве с ее отцом Хидеки ходил в одну секцию дзюдо». «Сенсей, учитель». Суффикс, используемый при обращении к преподавателям и учителям, а также к врачам, ученым, писателям, политикам и другим общественно известным и уважаемым людям. Осима Мицуко настороженно кивала. Похоже, пока не услышит об истинной цели визита, она будет держаться напряженно. «Мы сейчас занимаемся поисками человека по имени Соне Тацуо, который приходится дяде, сидящему рядом со мной, Соне Тосии. Тацуо-сан тоже раньше ходил в ту же секцию дзюдо, что и я, и Хидеки очень любил его. По рассказам знакомых, которых я упоминал ранее, удивительно, но оба этих человека в 59-м году Сёва, то есть в 1984 году, исчезли, и местонахождение их неизвестно». Поддакивавшая Мицуко замерла и, посмотрев в сторону Тосии, отвела взгляд. «Более того, что касается Хидеки-сана, то я слышал, что одновременно пропал не только он сам, но и его семья. В общем, загадочная история. Поэтому я подумал обратиться к вам. Ведь вы в то время общались с семьей Икусимы». Опустив голову, Мицуко некоторое время молчала, потом взглянула на Тосию. «Соне-сан, а чем занимался ваш дядя?» «По правде говоря, до недавнего времени я тоже ничего не знал про него, но слышал, что он был кем-то вроде политического активиста». «Политического активиста?» Тосия кратко рассказал все, начиная с трагического происшествия с дедом Сейтаро, а также о том, что Тацуо был активистом в группировке «Новых левых» и в возрасте около 30 лет переехал в Англию. «Последним, кто видел дядю, был его одноклассник, учившийся с ним, начиная со средней школы и до университета. Было это в феврале 84-го. Дядя приезжал тогда в Японию». «Вот как!» Мицуко устало посмотрела в сторону Энгавы. Через грязную стеклянную дверь были видны буйно растущие сорняки. «Я была классным руководителем Надзоми Тян, когда та училась в третьем классе средней школы», — повернувшись опять к гостям, словно наконец-то решившись, заговорила она. Правда, голос ее был так слаб, что не верилось, что она преподает. «Надзоми Тян была тихой ученицей, но в ней был внутренний стержень, и она любила все школьные предметы без исключения, что встречается редко. Ей нравилось учиться, и особенно выдающиеся результаты она демонстрировала по английскому языку. В будущем мечтала стать переводчицей субтитров фильмов, часто просила меня рассказать о западном кино. Запнувшись, Мицука носовым платком, который, как оказалось, она сжимала в руке, вытерла уголки глаз. «Простите, она действительно была привязана ко мне. В то время мне было лет 25, поэтому нам было приятно болтать. К тому же я очень беспокоилась за нее». «Почему?» — немедленно спросил Хорита. Женщина, будто подбирая слова, некоторое время молчала, наконец произнесла. «Когда она была в первом классе средней школы, ее отец... Вам известно, что он работал в полиции префектуры Сига?» «Да, известно. И причину, по которой он ушел со службы в 82-м году, мы тоже знаем». «Мне неизвестна точная причина его отставки, но ходили слухи, что он был замешан в каком-то скандале. Обязательно найдутся родители, которые рассказывают детям о таких вещах». «Позвольте немного увести вас в сторону. Был ли у Надзоми-сан брат, намного младше ее?» «Да. Его звали Сэйтиро. По-моему, у них была разница в 7 лет». «Вам известно имя и возраст мамы?» «Тиёка-сан. Возраст, простите, сразу не могу вспомнить. Но на втором этаже есть бумаги, поэтому могу уточнить». «Большое спасибо. Не знаю, какая именно информация нам поможет, поэтому, хотя нам очень неудобно просить вас об этом, хотелось бы увидеть их». Из того, что женщина помнит даже состав семьи и имена, Тося предположил, что исчезновение семьи Икусима, по всей видимости, произвело на нее довольно сильное впечатление. «Вообще о ее отце ходили некрасивые слухи, но, как говорится, слухи долго не живут, и через какое-то время об этом совершенно перестали говорить. Когда я взяла Надзуми, это уже был 3-й класс средней школы. У нее и друзья были, и она с удовольствием ходила на учебу». «Перед тем, как семья Икусима исчезла, вы не замечали что-либо странное в поведении Надзуми?» Тоси доверил Хорите право задавать вопросы, а сам, стараясь не создавать шума, достал из сумки тетрадь и ручку. Пытаясь вспомнить, Мицука наморщила лоб, взглянула на ручку Тоси, и вдруг лицо ее озарилось. «Меня также волновало финансовое положение семьи Надзуми после отставки ее отца. Тиёка была домохозяйкой, поэтому я беспокоилась о том, как же они живут, лишившись дохода». «Вы имеете в виду задержку оплаты расходов на учебу и на школьные завтраки?» «Нет, такого ни разу не было. Наоборот, спустя некоторое время после начала учебного года Надзуми принесла фирменный механический карандаш, по-моему, фирмы Ив Сен-Лоран. Я удивилась и спросила, откуда у тебя это, на что она ответила, папа купил». «Хидеки-сан работал охранником, не так ли?» «Да. Также где-то в конце первого семестра после занятий Надзуми подошла ко мне и сказала, в старшей школе я, возможно, смогу поехать на стажировку». «Это ведь довольно большие расходы для семьи, да?» «Конечно. Но этого я не могла сказать. Спросила, в какую страну ты хочешь поехать. Она ответила, наверное, все-таки в Америку. У нее так блестели глаза. Я, конечно, не могла в такой момент окатить девочку ушатом холодной воды. Я порадовалась за нее, но, с другой стороны, у меня появилось неприятное предчувствие». Предчувствие Мицука сбылось осенью. У Тосии, который продолжал записывать, стало тяжело на душе. «Перед их исчезновением вы ничего не заметили странного?» «Нет, абсолютно. Напротив, она была в прекрасном настроении». В голове Тосии, постоянно прокручивавшего в голове все события, имеющие хоть какое-то отношение к отцу и дяде, и старавшегося не упустить ни одной зацепки, в целом уже сложилась хронология этого запутанного происшествия. Поскольку речь шла о конце первого семестра, значит, была примерно 3-я декада июля, период, когда начался временный спад активности в деле Гинман, между атакой на Матаити и следующей на Мандо. В то время семья еще собиралась отправить дочь учиться за границу. Но примерно через 3 месяца ситуация резко изменилась. «В таком случае вы, наверное, сильно удивились, когда Надзоми не пришла в школу?» «Да. Я подумала, что случилось нечто непоправимое. В моем классе Надзоми Тян была обладательницей грамоты за учебу без пропусков, поэтому невозможно было представить, чтобы она не пришла в школу без предупреждения. Я несколько раз звонила им, думала, может, несчастный случай произошел, но никто не отвечал». «А домой к ним ходили?» «Разумеется. В тот же день и ходила, но дверь была закрыта на замок, и никто не отозвался. В тот момент я вспомнила о своем недобром предчувствии и решила, что случилось что-то очень плохое». С тех пор прошло более 25 лет, но даже сейчас, когда Мицука рассказывала об этом, она побледнела. Несомненно, произошедшее было большим шоком для нее. Хотя Тосия и не знал, как выглядел дом семьи Якусимы, но он ясно представлял себе Мицуко, беспокойно бродящую вокруг и пытающуюся выяснить, что произошло. «Когда это было?» «Я этого не забуду. 14 ноября 84 года». «14 ноября?» — эхом откликнулся Тосия. В этот день, во время атаки на пищевую компанию «Хоуп», была совершена попытка похищения наличных денег, а местом преступления, которое выбрали Курама Тенгу, была Сига. И как раз в этот день внезапно исчезла семья Якусимы. Мицука недоуменно посмотрела на погрузившихся в молчание мужчин. «Что-то случилось?» «Вы сообщили в полицию?» — спросил Хорита, словно решив одним махом разобраться со всеми вопросами. «Как вам сказать? По словам директора школы, который обратился в местное отделение полиции, сколько бы он ни настаивал на странности исчезновения этой семьи, полицейские, заявив, наверное, просто сбежали ночью, чтобы не платить за жилье, не обратили на это никакого внимания. Директор решил, что причина такой реакции полиции в прошлом отца Надзоми Тян». После заключения информационного соглашения 10 декабря стало ясно, что полиции не удалось задержать преступников. Прошел месяц, поэтому, вероятно, нашлись люди, связавшие действия преступников и исчезновение семьи Якусимы. «Простите, а вы помните дело, Гинман?» — решил продолжить опрос Тосия. Мицука кивнула. «В тот день, 14 ноября, во время инцидента с пищевой компанией «Хоуп», в адрес которой поступили угрозы, один из преступников появился в Сиге. У меня есть подозрение, что Якусима-сан имеет отношение к делу Гинман». Хозяйка, словно ожидая следующей фразы гостя, опустила голову. Тосия сомневался, стоит ли ему рассказывать про кассету и черную кожаную тетрадь. Даже не открывшись полностью, можно продолжать задавать вопросы. Однако, когда он думал о том, что пропали дети, чувство страха постепенно превращалось в чувство вины. Уйти, ничего не рассказав, будет малодушием с его стороны. Все равно, что оставить этих детей на произвол судьбы. «Мой дядя мог быть замешан в этом деле». Подавив страх, Тосия рассказал обо всем, что знал. Упомянул также, что не исключена вероятность того, что похожий на Якусиму мужчина выпивал с членами преступной группы в кафе в Осаке. «В таком случае Якусима-сан причастен к преступлениям дела Гинман?» «Пока не знаю. Но не вызывает сомнения то, что он такая же темная лошадка, как и мой дядя. Скажите, не было ли в то время слухов, имеющих отношение к этому делу?» Тосия чувствовал, что стал слишком быстро говорить, но он не мог держать под контролем переполнявшие его эмоции. Сидящая перед ним Мицуко поджала бледные губы и, словно роясь в памяти, закрыла глаза. «Да, об этом говорили. Да, Ученики шептались между собой, что ночной побег Икусимы-сана подозрителен, и мне приходилось делать им замечания. «Вам, как учительнице, это, наверное, тоже казалось нелепым?» Не ответив на вопрос Тосии, Мицука опять перевела взгляд в сторону Энгавы. «Раз ей было тогда около 25 лет, значит, не так уж много осталось до 60-летия». Хозяйка дома выглядела совершенно вымотанной. Казалось, что она поставила молодость, которую сначала расходовала понемногу на ускоренную перемотку, и та быстро закончилась. Тосия, еще раз обведя взглядом комнату, представил, как бы ему жилось вдвоем с матерью. И хотя особо ничего ему не представилось, он ощутил уныние. Это никак не связано с отношением к родителям. Вопрос лишь в том, есть свет внутри семьи или нет. Все взрослые члены дома Соны, мечтающие о счастье Сиори, сполна вкладываются в будущую семью. Путь, который придется пройти методом проб и ошибок, чтобы привлечь как можно больше клиентов, усилия, которые нужно затратить, чтобы поставить на стол как можно больше блюд. Именно наличие наследников держит в тонусе взрослых людей. В принципе, Мицука принадлежит к тому же поколению, что и мама Тосии, Маюми. Ее семья, то есть предыдущее поколение, махнув на все рукой и живя по инерции, просто наблюдает за тем, как огонек потихоньку угасает. «По правде говоря, мне нельзя этого говорить». Вернувшийся к действительности Тосия посмотрел туда, откуда раздался мрачный голос. «Отец Надзуми Тян был особенным человеком, поэтому, конечно, мне приходилось так думать». Произнеся эти слова, Мицука опять замолчала. Тосии показалось, что этой фразой она выказала свой гнев по отношению к Икусиме Хидэки, который сделал несчастной ее любимую ученицу. «С тех пор вы ничего не слышали от Надзуми?» «Нет, ни разу. Даже сейчас я не могу поверить, что она вдруг исчезла. Я частенько вижу ее во сне, как мы разговариваем в кафетерии школы о западном кино, и я думаю, слава богу, с тобой все в порядке. Но потом, когда просыпаюсь и возвращаюсь к реальности, у меня начинает болеть душа». Мицука опять приложила носовой платок к уголкам глаз. «Если в семье происходит несчастье, ребенок перед ним беспомощен. Очень жаль ее. Тем более, если она была втянута в такое дело. Бедная девочка. Не страшно, если мы так и не сможем встретиться, но хотя бы весточку от нее получить, что она жива и счастлива». Мицука уже не в силах сдержать слезы, приложила платок к глазам и замерла. Тося не мог найти подходящих слов для женщины, которая открыто выказала свои чувства, и ему ничего не оставалось, как молча смотреть на нее. Только в этот момент он вдруг заметил, что так и не притронулся к чаю.